Алло. Алле. Здравствуйте. Здрасте. Александр Сергеевич? Ну да, а вы кто? Компания «Эверест», инспектор Литвякова Лолита Романовна, ведется запись разговора. Звонок вам поступает по поводу вашей просроченной задолженности перед компаниями «Кредит». Сумма долга составляет 71 700 рублей. Вам необходимо до 16 мая долг оплатить в полном объеме. Какой за это мне оплата поступит? Не испытываю такой необходимости. А вы испытаете. Смотивируйте. Вас еще мотивировать нужно, а ваш договор займа вас не мотивирует? Так вы же за этим не позвонили, нет? А договор займа вас никак не мотивирует? Вообще никак. Подождите, службу судебных приставов. Они для этого вам надо сначала хотя бы за судебным приказом сходить. Все разговоры записываются. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Коллектор, так, прошу прощения. Компания «Веб-займ», ООО «МКК Академическая». Клашни Никита Евгеньевич, запись разговора ведется. Антон Хуангович, все верно? Все верно. Вы так начали с коллектора. Это что, как это? Вы коллектор, в смысле? Коллекторское агентство, хотел сказать, там перепутал немножко. Оговорочка по Фрейду. Вот так. Да, именно. Расскажите, на просрочке 75 дней находитесь. Вопрос, почему не решен? Ну, как бы вам сказать, ситуация... Ну, как такая. Есть, как есть, так и говорите. Ну, как есть, так и говорю, ситуация такая, денег нет. Все самоизоляции, шмамоизоляция, вот это все. Денег нету. Так вы и до этого не платили, а сейчас у вас самоизоляция какая-то интересная. До этого собирался. Угу. Сейчас бах-бах. Не собрались, да? Ну, не получилось. Не срослось. Первый займ в компании, и вот я думаю, то, что все-таки все намного интереснее обстояли дела, да, взяли и решили не возвращать. Случайное стечение трагических обстоятельств. Интересно. Мне нравится ваша ирония. С кем пообщаться, чтобы вам помогли? Ну, как обычно, как вы любите, там, мама, папа, там, вот это все. Можно, да? Нет. А если они в договоре у меня есть, то попробуйте. А если нет, ну, то попробуйте. А тут момент, знаете, такой есть, то, что в договоре, да, и по законодательству сотрудник компании имеет право средствах, да, массовой информации, там, в открытых источниках искать номера телефона, да, и уже общаться с теми людьми, с которыми, ну, захочет. Это, дружище, называется незаконная разыскная деятельность. Это статья, если что. Как это? А вот так это. А зачем тогда нужен интернет, скажите, пожалуйста? Ну, точно не для вас его сделали. Ну, как это не для нас? Ну, вот как это для, вот как для вас, такие. Только не для вас. Именно для нас его и сделали. Mm-hmm. Именно. Короче говоря, Елена Сергеевна, 65-го года рождения, вам кем приходится? Слушай, ты сейчас вот какие-то задаешь личные вопросы. При этом ты можешь даже не можешь доказать, что ты звонишь с организации. Ты не можешь мне доказать, как что не могу ты доказать? Звонишь какого-то этого веб-займа и так далее и тому подобное. Мне не надо никому доказывать, тем более должнику компании. А чего ты решил тогда, что я с тобой буду какой-то информацией делиться? А вы сомневаетесь, что я не с организацией звоню? Ну, я сомневаюсь, что ты не работник какой-нибудь вшивой коллекторской конторы. Как это? А вот так это. Как это? Кто ты там? Ну, смотрите, давайте по полочкам, давайте разберемся тогда, да? Смотрите, сотрудники коллекторских служб, правильно, они просят оплатить непосредственно задолженность уже непосредственно в коллекторскую службу, правильно? Ну, это если по 382 было продано, а если по 1005 передано, то нет. Упс. Ну, давайте второй момент. Мошенники. Возьмем мошенников, да? Мошенники просят оплатить на свои какие-то личные счета, правильно? Ну, ты пока ничего не попросил, но это ж пока. ну как, есть требования, да, есть требования закрыть задолженность в кратчайшие сроки, желательно на этой неделе. Компания WebZain. А требования? Компания WebZain. Там, где вы взяли. Требования-то где? Я вам устно его доношу, понимаете? Да, а как ты потом докажешь, что ты мне его донес? То есть, имеется запись разговора, понимаете? А ты уверен, что ты разговариваешь со мной, не с кем-то другим? Уверен, полностью. Окей. На суде так и скажешь. Окей. На каком суде? Вы меня судом будете пугать сейчас? Кстати, это вы же пойдете в суд? Зачем? В смысле, зачем? Предположим, я не смогу вам отдать деньги, вы что, будете сидеть на жопе ровно, не пойдете с иском в суд? Да, вы сможете. Ты в меня веришь? Конечно. Классно, классно. Конечно. В каждого должника, который находится, да, у меня. И какой красавчик. В каждого верю. Понимаете? Ты вот такой уверенный в себе прям, да? Ага. Ага. А у вас что там, проблемы какие-то или что? Да ты это... Ты у нас что, проблемы разрешаешь, что ли, да? Ну, я могу несколько проблем ваших разрешить. Да? Каких? Ну-ка. Ну, вот смотрите, вот вы, допустим, стесняетесь, да, к родственникам обратиться к своим за помощью. Я могу за вас это сделать, понимаете? Ага. Хотите? Не забывай только про 230-й ФЗ, 152-й ФЗ. 137-я УК, не забывай. Вы эти свои ФЗ можете, знаете, перед сном читать. Да, я так и делаю. Ну, замечательно. Это замечательно. Так вот, значит, я понял, в принципе-то, все, взяли с целью невозврата, да, потом тыкать на ФЗ 230. А если к вам будут применять не какие-то незаконные методы взыскания, то welcome to ФССП, да, в жилеточку сотрудникам поплакаться можно будет ходить, да? Да, да. А ты подъедь ко мне лично, слышишь? Я так и понял. Подъедь ко мне лично и поговори со мной лично. Ой, я смотрю, зацепило, да? Конечно, зацепило. Уже началось подъедь. Вы к маме под юбочку еще спрячьте, коленки ее крепко-крепко обнимите. И вот вместе с мамой к сотрудникам ФССП, то, что сотрудник компании WebZain Квашнин Никита Евгеньевич пообщался с вами ненужным образом. Вот там вот все и записано. А ты завидуешь, что у меня мама есть, потому что тебя-то, видимо, пидор высрал, да? А? О, как. Да, у меня их нету, родных, да, так что вы можете не стараться. Не стараться? А что, ты их убил и съел? Не знаю, не видел ни разу, так что, увы. Увы и ах, можете даже не напрягать свой тоненький голосочек, который вы будете в дальнейшем демонстрировать сотрудникам ФССП. Ну, ты эти меня тоже не зацепишь, это мои законные права. Ну, как это? Вот так это. Что? Поплакаться в жилетку. Ой, поплакаться. Ты думаешь, что это так и происходит, да? Ну как? Какие-то дурачки звонят, пытаются что-то там получить, а я осуществляю свои законные права, и это считается поплакаться, да? Ты идешь вне закона. Ты идешь вне закона. Если ты придешь ко мне домой, вне закона, а мне не надо, вот, я там не мы с тобой поговорим ровно так же. А если ты будешь... Что я? Хвататься за что-нибудь? А ты приди и посмотри. Общение для чего надо? Вы знаете, для чего общение нужно? Для чего же? Просвети меня. Ну, для того, чтобы не такие, как вы, да, маргиналы, выше потолка я прыгали и показывали все свои... Это я, что ли, названиваю людям и требую деньги, да? В смысле требую деньги? Погодите. В прямом смысле. А я с какой целью? А я у тебя лично взял. Смотрите. Женя, я у тебя лично взял. Какой Женя? Ну, как там, Евгений же, да, так, или Евгеньевич? Никита, можно просто Никита. Никита. Давай, рассказывай, как ты попал в эту струю? Да мне интересно узнать, как вы туда попали, понимаете, вот в эту безнадегу всю. Безнадегу? Это ты с чего взял? 98-го года рождения. Так, понимаю, то, что снег у меня еще совсем сформировался, да, и кроме понтов нету ничего, и протянутой руки тоже, вы дальше ничего не видите. Но, слушай, тем не менее, вот, да, мне всегда было интересно, вот вы звоните, пытаетесь вот этими корявыми попытками как-то зацепить, протянутая рука, попрошайка, вот это все. Как это должно на меня подействовать, скажи, пожалуйста? Я должен сказать, блядь, Никитос, ну а я вас не пытаюсь зацепить. Ну да, ты прав тогда, блядь, ну и все, оплачу. Вот как-то так это должно выглядеть в твоем понимании, почему, да? Теоретически? Это как-то, я говорю, это как-то так можно в темп понимания выглядеть. Словарного запаса не хватает. Че? Словарного запаса не хватает. Тебе так показалось, да? Да я матерюсь лучше, блядь, чем ты разговариваешь. А зачем материтесь-то? Словарного запаса не хватает. Потому что ты заслуживаешь, чтобы я тебя материл последними словами. Но я пока держусь. Так не надо. Вы знаете, вот, кстати, вот странный флаг, да? Тот, кто матерится много, у того к старости язык поганками порастает. Вы слышали это? Нет, блядь. Нет, не слышали? Я держусь подальше от наркоманов, у которых чертам растет. Имейте в виду. Это суеверие. Перекрестись и через левое плечо поплюй. Ой, ужас какой. Не надо вам такого. В итоге-то? Что в итоге-то? Хочу сказать. Когда оплачивать собираешься? Да не хочу оплачивать. Вот из-за таких долбоебов, которые мне звонят и пытаются что-то там по каким-то псевдопонятиям мне навалить, что-то желание вообще общаться с вами не остается. Не остается? А что, ну что дальше, скажите? Вот что дальше? Что дальше? Ну да. Ничего, идите в суд в законном порядке. А при чем тут суд? В смысле, при чем? Ну, в прямом смысле. Ты не знаешь, как это работает? Я понимаю то, что вы там начитались каких-то сверхумных пабликов, где собраны всем поберушки микрофинансовых контор, по всей России. И они там друг дружке помогают. Более того, я их организовываю. И вот они там обсуждают. Слушай, вот, Никита, будь подинамичнее, слушай, вот ты меня отвлекаешь. Давай у меня дела тут. Давай, вот если что-то хочешь сказать, быстрее. Какие у должника могут быть дела? Успокойтесь. Я спокоен. Ты думаешь, я нервничаю, что ли? Заметно, да? Я тебя умоляю. Не диктуй мне, что делать. Не регулируй мою жизнь. А кто? Ну, мама вам не надиктовала, да? Не доучила, не долюбила и так далее. Значит, а тебе, смотрю, вообще не досталось. Ты точно завидуешь, да? Нет, вообще не завидую. Твои родители номер один и номер два ничего не дали. Не знаю. Да дело сейчас не обо мне, понимаете? Да и не во мне тоже, что ты? Ага, как это не вас? Вот так, как во мне, только не во мне. На чем я там остановился? Про суд. Суд – это принудительная мера взыскания, да? Да? Вы любите, когда вас принуждают, что ли? А у вас варианта другого нет просто. Ну как нету? Ну где, потому что денег нету у меня, вот и все. А куда они делись-то? Ушли. Не было ни. Вот нельзя, кстати, говорить, не было, нету денег. Понимаете? Ну, знаешь, есть две стадии, когда денег нет и когда денег нет совсем. Вот у меня сейчас пока первая стадия. Понял. А на что живете? Денег нет. Ну, это тоже не твое дело. Ты такой любопытный, прям вообще капец. Да, очень интересно. Вот жизнь должника. Жизнь должника. Из скольки, да, вы знаете, есть всякие там модные паблики на Ютубе, да, как каналы называются, там «Дневник Хача» и так далее, а вот тут вот «Жизнь должника». Слушай, неплохая мысль, а, кстати. Создавать можно, да? Да, можно замутить, Сейчас это популярно на фоне всех этих кризисов. Ну да, может быть. Слушай, Никита, ну ты же не дебил. Ну вот, блядь, ну я же слышу, что ты не дебил. Не отморозок никакой-то. Так и я тоже слышу, то, что вы вполне адекватный человек, только начинаете там придуриваться. Да что придуриваться? Я тебе четко просто все спокойно сказал. Денег нет, если ваша говноконтора хочет их получить, то у нее дорога прямая в суд. Звонить мне бесполезно. Звонить моим родственникам, ваша контора сразу попадет. Ну, как бы... Если у тебя есть доступ в БКИ, то ты можешь увидеть, что, вы не первые. А что не первые? Одну контору я уже взъебал на 50 косарей. Ой, ну это повод есть, чем гордиться, да. Да, почему бы нет. И что? Ну, только ничего. Жалко то, что вы этих 50 тысяч не увидели. Да, тут дело принципа. Да? Тут дело принципа, на самом деле. Дело. Это как у тебя, как ты должников не любишь всей своей душой. Вот точно так же. Почему? Я очень сильно люблю должников. Понимаете, почему? Потому что они мне деньги приносят. Понимаете? Ну, понятно. Вся твоя любовь в деньгах исчисляется, да? Ну, а в чем еще может быть? В принципе, все понятно, понятно. Смотри, Никита, давай не будем тратить время. Я пошел заниматься своими делами. А как? Да давайте еще пообщаемся. Да я тебе говорю, ты стесняюсь. Ну, не тешь себя надеждами. Нормально все? Это все прекрасно. А почему? Ну, в любом же случае деньги по итогу они вернутся, правильно? Ну, мне это уже говорили. Не, ну в любом случае они вернутся в организацию. Ну, правильно я спрашиваю? Ну, верь, как тебе нравится. Только это вопрос времени, да, и ну как это муторно долго все происходить будет. А я никуда не спешу. У меня время до отъезда из России еще есть. До отъезда из России? Ой, я проговорился, да? Ай-яй-яй. А кто ж с долгами-то выпустит из России? Бля, Никита, ну ты как вчера родился, а кто мне мешает выехать через другую страну, а? Казахстан, Беларусь, блядь, кто мешает? Не подумал об этом, да? Туда еще добраться надо. Ой, ты что ли меня остановишь? Я нет. Ну, видишь, вот видишь. Мне это неинтересно вообще. Вот ты видишь. Вы мне даже как должник неинтересен. Ну и прекрасно. Однако ты продолжаешь пытаться вбесить у меня на ухе зачем-то. Ты все-таки на что-то надеешься? Да нет, мне просто интересно вот. Чем думаете, чем оперируете и так далее? Ну, а по разговору непонятно, что тут явно голова работает, а не что-то другое. Голова работает? Мне кажется, тут животные какие-то, инстинкты работают. Ну, ты знаешь, возможно, да. В какой-то мере и животные инстинкты, да. Инстинкт самосохранения, ну, инстинкт не отдавать свое. Да, какие-то такие. Почему есть. Свое? Потому что сейчас деньги у меня, а не у тебя. Поэтому это мое. Так, ну вы же взяли, присвоили, получается, правильно? Почему что присвоили? Я взял, но ситуация перевернулась так, что отдать я их не могу, потому что если я их отдам, я останусь совсем-совсем ни с чем, и денег других возможностей мне заработать не будет, поэтому пока я их отдавать не планирую. Если бы ваша говнокантора пыталась со мной нормально договориться... То есть напрямую отказ... Да, так да. Напрямую, так напрямую я к этому сейчас и веду, то что, Никита, смотрите, мы начали поступать правильно. Не будет. Оплаты не будет. В ближайшее время, пока не наладится, не наладится ситуация в нашей многострадальной стране, оплат никаких не будет. Так нет, да тут суть так, в другом. Так. Суть в другом. О чем? Я о чем говорил до этого? То, что деньги в любом случае в организацию, они придут, правильно? Ну, там еще, как говорится, как карта ляжет. В карты не играешь? Нет. Нет? Нет. Хорошие это. Привычки, может, ну, игра в карты выработать. Смотрите, деньги в любом случае придут. Ну. Так вот зачем вот это вот все, долго вот это все делать, нежели можно договориться с организацией? Да я не хочу с вами договариваться. Выплатах. Не хочу, понимаешь? Да, даже для того, чтобы с вами договариваться, для частичных выплат, мне нужно отдавать деньги в любом случае. А мне их жаль. Жаль? Конечно. А куда деньги вообще тратить? На себя. На себя? Конечно. Что покупаете? Все, что хочу. Курите? Курите? С ума сошел, что ли? Я полжизни в спортзале. Ты говоришь, курите. А, ну вот. Видите, как хорошо. А на что деньги тогда тратите? На самосовершенствование, Никита. На самосовершенствование. Ну, понятно. Лучше бы на книги деньги тратили, вот, на самом деле. Ну, блин. Потому что... Ты, может, не в курсе, но я, если что... В книгах... Что, не в курсе? Я говорю, ты, может, не в курсе, но я еще вдобавок программист, если что, нет. Программист? Да, программисты очень люди начитанные. Ого себе. Вот такая фигня. Ну, это... Ну, вы исключение, да? Исключение из чего? Из правил. А, это ты подъебать меня пытаешься тонко. Непонятно. Нет, ни в коем случае. Ой, господи. Слушай, ты такой простой, как 3 рубля, пытаешься меня на какие-то такие пацанские темы вымутить. При этом ты вот... Ты ни хрена вот не менеджер, никакой не переговорщик. Ты обычный пацан, который попал вообще не туда, куда надо. Да? Да. Интересно. Каждому, видите, свой подход. Значит, вы очень плохой начитанный программист, вот так я вот вам скажу. Это с чего такие выводы? Ну, потому что. Ну, серьезно, вот так мы с тобой общаемся. Очень долго работаю в данной сфере, да, и должников уже знаю, как облупленных. Слушай, ну ты не намного старше меня, судя по голосу. Намного. Ну, как, ну не на... Ладно, не будем говорить. И что, не нашел себе лучшего применения? А что может быть лучшего, мне скажите? Лучше, чем шугать должников? Ну, блядь, что угодно. Почему шугать, скажите? Слушай, ну это вот я тебя не боюсь. Потому что я знаю, что ты можешь, что ты не можешь. А сейчас бы какому-нибудь ботанику позвонишь, и он затрясется, вот как мужичок от стахи. А, коллектор, ой-ой-ой. Ты ему сейчас навалишь про все эти статьи, про всю эту хуйню-муйню. И он, блядь, побежит занимать, продавать, и чтобы вам, блядь, последние деньги отдать. Понятно. Ты ему там 159, я прим один. Он такой, ука, ничего себе. Ну и побежит. Ну да, есть такие моменты. Есть такие моменты. А вот что вот, скажите мне, вот что может на вас повлиять, да, чтобы вы вот пошли, деньги начали прям в попыхах собирать и торопиться отдавать? Путину позвони. А при чем тут Путин? Блять, вот вы такие простые ребята. Путин, там, я не знаю, Сечин, Володин, вот эта вся эта шайка-лейка. Пускай порядок найдут в стране, пускай людям оплачивают деньги, пускай введут, сука, режим. Подожди, ну давай я договорю. Пускай введут режим чрезвычайной ситуации, пускай людям деньги выплачивают, чтобы люди могли свои займы оплачивать. А то выходные дни объявили, домой отправили, блядь, и сиди последний хуй без соли дай. Никто тебе ни копеечки не заплатил. Да вы же и даже если это и будет, вы не собирались платить по займу. Да ко мне сейчас. А мне сейчас чего платить-то, и мой юный друг? А? При чем тут государство-то, я вообще не понимаю. Блядь, потому что я тут живу, потому что ты тут живешь. И что? У тебя сколько классов образования? У тебя высшее образование есть? Ну, допустим. Ну вот. А почему ты с высшим образованием не нашел себе лучшего применения, как пойти взыскателем? Конечно. Мы сейчас не обо мне говорим, понимаете, этот момент такой. Мы сейчас и о тебе тоже говорим. Я вам так сейчас скажу, да, то, что о моей работе не стоит разговаривать. Она мне позволяет, да, ездить на машине, заправлять и не подбираться по микрофинансовым компаниям. Почему ты это так вот позиционируешь? Побираться. Как это называется? Вас более-менее следующие люди сейчас просто швыряют. Сколько займов у вас? Да гражданин, сколько займов? Я не буду отвечать на твой вопрос. Сколько займов, скажите? Я говорю, не буду отвечать на твои вопросы. Не хочу. Ну как? Я вам сейчас отвечу на то, что вы говорите, почему подбираться. Ага. Вот мне достаточно узнать, сколько у вас займов просто, и все. Ну вы же крутые коллекторы, у вас есть доступ ко всяким данным и так далее и тому подобное. Ну покопайся, посмотри, что ты. Да неинтересно мне копаться у вас. Так, ну ты же, а что спрашиваешь тогда, если тебе неинтересно? Понимаете. Да мне просто вот интересно, я хочу ответить на ваш вопрос, почему вот вы говорите якобы подбираться, почему я так сказал. А как это по-другому выглядит? Это называется можно сказать, просто взяли деньги и украли их. Это называется взять свою доляху. С чего она ваша вообще, я понять не могу. А вот так вот. Узко мыслите. Вот вы зайдите сейчас в ювелирный магазин какой-нибудь, вынесите его, возьмите доляху. Ребята, вы мне сами дали деньги, вы мне сами названивали. Антон Хуан, придите, возьмите наши деньги, возьмите. Я пришел, взял. Я к вам сам не приходил. Ваши операторы мне наебывали сначала какое-то время, прежде чем я пришел. Сами звали меня. Угу. Кто тут что побирается, а? Ну-ка скажи. Я из лучших побуждений пришел, я так воспитан, пришел, уважил вас, взял у вас денег, так как вы просили. Вы просили, заметь. Так как, смотрите, вы же, можно сказать, украли денежные средства, да? Да как украл, я пришел, грубо говоря, я за ними пришел, вы мне их сами дали, ну вот грубо. Нет, ну вам их дали под определенный срок, под определенный процент, правильно? С дальнейшим возвратом. Так. Вы их, вовремя не вернули, то есть вы их украли. Ну, грубо говоря, так назовем. Но ты знаешь, это называется, Никита, это называется подмена понятий. Да. Нет, это прям вообще... в прямом и переносном смысле слово украл. Подожди, прямой и переносный смысл это совершенно разные вещи, если что. Нет, я вам так скажу, то, что есть человек, да, инвестор, грубо говоря, возьмем, да, кто человека. Есть? Ну, инвестор, грубо говоря. Который всю жизнь работал, там, старался, да, зарабатывал деньги, кинул их в организацию, да. И вы вот эти деньги его взяли и просто-напросто себе присвоили. Я тебя чуток перебью. Слушай, вот сейчас мы с тобой уже 24 минуты разговариваем. Я с тобой разговариваю до 30 минут и потом иду заниматься своими делами. Я выключаю микрофон и можешь вести, сколько тебе нравится. Поэтому у тебя вот есть 6 минут, чтобы выложить все, что ты хочешь. А чего вы так? Я занят. Занят? У меня свои дела. Чем должник может заниматься? Да, деньги надо искать. Много чем может заниматься. Да, должника только... Одна должна быть проблема. У меня должна быть... Деньги. Это прямо как у носорога. Одна цель в жизни, да, бежать, блядь. Только вперед вижу, все, больше ничего. Только долг у меня надо закрыть, блядь, продать почку, там, я не знаю. Машину, я не знаю, там, мотоцикл, еще все что угодно. Нет, нет, нет. Это ты очень усеченно мыслишь. Понятно. Ладно, короче. Ага. Короче, пообщались, да и ладно. Оплачивать ничего не будете, да? В ближайшее время нет. Замечательно. Удачи вам. А, Никита, не забывай только это. Можешь, конечно, попробовать знакомым позвонить. Но все мои, у всех моих близких родственников уже стоит программка для записи звонков и как бы, ну... Ага. Со всеми вытекающими. Она не поможет. Не поможет. Ну, давай попробуем. Тут уже одна контора попробовала. Тут одна контора уже попробовала. Ну, видишь... А что за контора, расскажи. Ну, это, ну, неважно, на самом деле. Не хочу их рекламировать. Так. Рекламировать? Угу. Понятно. Видишь, все нормально, по-пацански с тобой поговорили, да, и все хорошо. А я тебе рекомендую уходить с этой работы, это не твое. Как психолог и переговорщик, ну ты не очень. Так, как по душам поговорить по-пацански, там, да, ты могешь. Но если человек чуть-чуть грамотнее тебя, то, ну, ты не вывозишь. Понятно. А вы в себе грамотного человека увидели, да? Я учусь. Хотелось бы, конечно, еще грамотнее, но я учусь. Учитесь. Да. Учитесь. Мой вам совет. Потому что учение – свет. А не учение – не свет, да? Все. А не учение – это... Ладно, не буду говорить. Всего доброго. А не учение – это по взыскателю попасть. Ну, как-то так. Двоякий такой. Ну все. Все, удачи. Не пожелаю тебе того же. Пока. Ага.